окружение. Как окружение влияет на достаток? Если ты самый умный в комнате, ты не в той комнате. Конфуций. Тема окружения – одна из моих любимых. Она невероятно важна, ведь только вдумайтесь, окружение – это 80% нашего успеха. Или неуспеха. Мы все можем быть потрясающе талантливыми, иметь полезные установки, четкие цели и даже ресурс. Но если мы окружены людьми, которые не верят в нас, наши таланты, идеи, да и вообще не верят в то, что мир изобилен, они будут тянуть нас вниз. Окружение — это не только родственники, друзья, коллеги и те люди, с которыми мы часто общаемся и взаимодействуем. Это еще и те, за кем мы наблюдаем в соцсетях или по телевидению. Блогеры, эксперты или звезды, которые влияют на нас своими идеями, мировоззрением, действиями и установками. Почему тема окружения важна и как она влияет на достаток? Первое. Мы заражаемся мышлением друг друга. Представьте, вы сидите с подругой, которая жалуется на цены, боится увольнения и говорит: «Ой, ну сейчас всем тяжело». Сначала вы посочувствуете, потом согласитесь, а позже начнете жить так, будто и правда сейчас тяжело. Мы можем этого не осознавать, но каждый разговор, каждая эмоция, каждый взгляд на деньги влияет на наши мысли. Если мы 10 раз услышим, что большие деньги — это опасно, наш мозг примет это как норму. Второе. Уровень нормы — это заразно. Если ваши подруги отдыхают раз в год на юге России и копят полгода на отпуск, вы будете думать, что это норма. Если же вы попадаете в среду, где обсуждают виллы в Италии и запуск инвестиционного портфеля, это тоже станет нормой. Норма не объективна, она меняется в зависимости от наших запросов, окружения и готовности ее принять. Мы бессознательно подстраиваемся под норму других людей. Третье. Другие люди могут либо усиливать наш рост, либо тормозить его. Есть два типа окружения. Те, кто верят в нас даже в период тишины, и те, кто сомневается даже в период наших побед. С кем мы проводим время, тот и формирует наше зеркало реальности. Нас можно подтянуть вверх, а можно утянуть вниз.